сияет улыбкой с рекламных щитов под оркестр невидимых банджо. Кто пройдет через пропасть без всяких мостов и замочит любого джуманджи? Он American boy, полуночный ковбой, он уверенно ринется в бой. Он вселенский факир, он девичий кумир, он помчится спасать этот мир. Голливуд — это сказка, а он наяву аккуратный, плечистый, веселый. На почетных местах, в застекленном шкафу, два футбольных приза средней школы. Он American boy, он реальный ковбой, он уверенно ринется в бой. Он девичий кумир, он боец и банкир, он помчится спасать этот мир. Счастливы Балканы, Ирак и Вьетнам, негодяям наставив фингалов. Через годик-другой он заглянет и к нам, одарить белозубым оскалом. Он American boy, полуночный ковбой, он уверенно ринется в бой. Вселенский факир, он девичий кумир, он помчится спасать этот мир. Он American boy, он реальный ковбой, он уверенно ринется в бой. Он девичий кумир, он боец и банкир, он помчится спасать этот мир.